Глава 29. «Батюшки, Денис Кондратович!» — женским голосом воскликнул ангел с золотым нимбом вокруг головы. «Слава Богу!» «Катерина!» — узнал Угаров. «Побегу Илью Андреевича обрадую. Жаль, Данила уехал. Весь за вас испереживался». «Где я?» «В больничке. С крыши вы упали. Поломались. Может, пить хотите?» Денис попытался сесть, но боль острыми крючьями вцепилась в спину, спицы пронзила ногу. Он вскрикнул. «Осторожней, Денис Кондратович! Попить вам принести?» — повторила Катерина. «Ага», — согласился Денис. «И поесть». «Мигом обернусь», — обрадовалась служанка. Угаров прикрыл глаза, чтобы помолиться, поблагодарить Господа за спасение, и услышал, что кто-то храпит сбоку. Денис осторожно повернул голову. Оказалось, что больничную палату он делил с многопудовым богатырем, еле умещавшимся на сдвоенных кроватях. «Вот ты где! На силу сыскал!» — раздался знакомый неприятный голос. Денис повернул голову. Яхонтов. «Убирайтесь!» — язык плохо слушался Дениса. Петр Кузьмич, словно не слышал, присел на кровать и развернул вчетверо сложенный листок. «Слушай внимательно и шевели мозгами. Показания служащих Балабинского трактира. Некий молодой человек ворвался туда вчера вечером и с пистолетом гонялся за одним из постояльцев. Позже, на углу Большой Садовой и Грязной, этот постоялец был найден застреленным. Извозчик Кузьма Мартынов, который молодого человека с пистолетом туда привез, утверждает, что видел, как тот гонялся за будущим покойником по крышам. А когда подоспевший помощник полицейского пристава Кокурин попытался их обоих задержать, застрелил беглеца. Кумекаешь? Ты застрелил Тихона. Означенный Кокурин, стремясь не допустить падения раненого, схватил его, в результате чего они свалились вместе. Зачем вы читаете мне этот бред? Это мой доклад, основанный на свидетельских показаниях. А теперь ознакомлю тебя с резолюцией, собственноручно наложенной его высокопревосходительством гражданским губернатором Крабовицким. Найти подлеца и задержать. Задерживайте. Я очень рад. Все губернатору расскажу. И кто Тихона отыскал, и кто его застрелил. И главное, почему? Я слушаю. Следствие поручено мне. Денис осекся, секунду помолчал, а затем в запале пообещал. «Значит, на суде расскажу». «Если доживешь. В тюрьме-то вряд ли. Но ежели желаешь, поехали. Арестантская подвода во дворе». «А ежели не желаю?» — спросил, помолчав и обдумав невеселое свое положение, потухший Угаров. «Тогда у меня другие показания найдутся. Про то, как геройский молодец Кокурин преследовал мерзавца Тихона, он же Баляйкин. Тот на него с кастетом, Кокурин из пистолета выстрелил. Ты пытался их спасти, в результате чего вы все свалились с крыши. А меня там вообще не было. Понял?» Яхонтов рисковал. Отчаянно рисковал. Откажись, Денис, и неизвестно, как бы дело обернулось. От Шнейдера он узнал, что к расследованию подключилось третье отделение. «Понял», — процедил Денис. «Люблю понятливых. Клянись». «Клянусь». Денис скрестил за спиной два пальца, средний с указательным. Этому его научил тучинский лесничий, который 10 лет на каторге провел. «Если не хочешь клятву или обещание держать, скрести за спиной пальцы». Но хитрость не помогла. «Расписывайся!» Яхонтов достал подготовленную бумагу, походную чернильницу и гусиное перо. «Протокол твоего допроса!» Угаров разозлился и неожиданно для себя выпалил. «50 тысяч верни!» К такому повороту Яхонтов был готов. Ухмыляясь, вытащил из кармана шинели пачки денег. «Расписывайся! Мне некогда!» Петр Кузьмич торопился к Шнейдеру. Уточнить, отправил ли тот доносы на Тоннера. Один за подписью Макара, второй — Ирины Лукинишны. Достопочтенная старая дева жаловалась, что Илья Андреевич домогался ее сестры. Тоннера срочно следовало опорочить. Третье отделение неспроста делом заинтересовалось, явно с его подачи. Сам Яхонтов тоже заготовил докладную записку на имя Крабовицкого, в котором сообщал, что приват-доцент Тоннер поставлял преступнику Баляйкину сонное зелье. «Опережайте-ка ко мне», — предложил Тоннер, наслушавшись богатырского храпа. «Можно, конечно, подыскать другую палату, но в домашних условиях выздоравливать лучше всего. Данила с Катериной будут за вами ухаживать, а я — развлекать вечерами». «Я хотел бы сопровождать Сашин гроб в имение». «Что ж, не вижу препятствий. Гипс можно снять и там. А если что не так срастется, вернетесь». Угаров поморщился. «Еще и еще раз», — торжественно сказал Тоннер, — «хочу выразить свое восхищение вашим мужеством и вашей интуицией». Денис опустил глаза, чувствуя себя последним подлецом. Он так никогда никому и не признался, что смолодушничал в то утро, взял деньги у Яхонтова. Успокаивал себя тем, что, отправься он в тюрьму, погибло бы множество людей. «Расскажите мне все по порядку. Как вы отыскали Тихона?» Леандуполос подсказал. Тоннер выпучил глаза. «Он же шарлатан!» «Шарлатан», — согласился Денис. «Тихона убийцей назвал. А он не убийца, Илья Андреевич». «Знаю, Денис. Тише. Вам не стоит волноваться. Скажу по секрету. Я вычислил убийцу». «Кто же это?» Угаров попытался привстать. «Скажу через неделю». «Почему через неделю?» — оторопел юноша. «Надо дать ему время покинуть страну». «Что?» «Денис, вам тяжело будет это услышать, тем более согласиться. Понимаю, убит ваш друг, но есть очень важное для меня обстоятельство. Я обещал князю Дашкину вернуть украденное письмо. Убийца и известная вам шантажистка — одно лицо. Предав это лицо правосудию, я обреку доверившегося мне князя на вечную каторгу. Поэтому я пообещал убийце неделю молчания». «Вы с ним встречались?» «Нет еще. Сегодня утром я отправил ему письмо, а полчаса назад получил ответ. Мы договорились встретиться в час. Он передаст мне письмо князя и письменные признания в совершенных убийствах». «Он или она убьет вас?» «Я подстраховался. Оставил Катерине запечатанный конверт, который, если не вернусь к 3 часам, она передаст Терлецкому. И убийца это знает». «А вот и завтрак». Еда еле уместилась на подносе. Щи в горшочке, картошка с мясом и луком, яичница, пироги, на выбор молоко, кисель и квас. «Приятного аппетита», — пожелал Тоннер. «А я поеду. По дороге еще надо заскочить к купцу Друзякину, осмотреть у его дочки гланды. Может, все-таки ко мне переедете? Не стесняйтесь». «Нет, я хочу сегодня же вернуться к Лаевским. Завтра в путь». «Тогда я дам команду, чтобы вас перевезли. Не прощаюсь, навещу вас вечером. Катерина, ты все запомнила?» Неспокойно было на душе у Катерины. От оставленного доктором конверта пахло бедой. «Возьмите пистолет», — вдруг предложила она. «Откуда он у меня?» — удивился Тоннер. «У нас с Данилой есть. Княгиня Северская отдала». Тоннер помрачнел, вспомнив ночную дуэль в Носовке. 3 месяца не прошло, а обоих забияк уже нет в живых. «Возьмите, Тоннер», — поддержал Катерину Угаров. «Ладно», — махнул тут рукой. После завтрака Угарова на носилках снесли к подводе. Укрыли сюртуком, а сверху еще и одеялом. Катерина отдала ему альбом Пантелейки, которому Денис очень обрадовался. «Откуда? Я же его потерял». «А Корнелиус Дикович нашел». Рос как-то обмолвился, что его отца все называли «папашей Диком». «Просил передать, как очнетесь». Телега ехала медленно. Денис, несмотря на сюртук и одеяло, сильно мерз. Зима потихоньку вступала в свои права. Уже и снежок выпал. «Разберут скоро!» — возница кнутом указал на плашкоутный мост, по которому они ехали. «И как тогда сюда добираться?» «Пока Неву не скует на лодках, а зимой на санях». Добрались через час. Филипп Остапович, словно младенца, отнес Угарова на руках к себе в швейцарскую. «Погодите тут, вернется народец, тогда в комнату перенесем». «А где все?» «На отпевании. Эх, грехи наши тяжкие, двоих сразу провожаем. Софья-то Лукинишна тоже приставилась». «Софья Лукинишна? А с нею что случилось?» «Сказали, от болезни померла, но слух прошел». Филипп Остапович перешел на шепот, хотя в доме, кроме него и Пантелейки, никого не было. «Отравили! Зря вы, Денис Кондратович, сюда вернулись. Нехорошие здесь дела. Ну, да что уж теперь. Может, горилочки?» — игриво подмигнул швейцар. «Тащи». Филипп Остапович отправился на кухню. Прибежал Пантелейка, обрадовался, увидев свой альбом. «Учиться тебе надо», — сказал Денис, листая альбом. «Талант талантом, ремесло ремеслом. А вот этот дом мне нравится. Отлично, просто отлично», — похвалил Денис работу, которой уже любовался 2 дня назад. «Всего 2 дня? А сколько всего произошло?» Перед Денисом промелькнули встреча с Руосом, маскарад, проклятый дом на Средней Мещанской. «Батюшки, да это он и есть!» «Пантелей, а я знаю, где этот дом. Ты его с натуры рисовал?» «С натуры». «А как же ты ночью туда попал? Это ж далеко». «Дядька Пилип послал. Запомните, где офицер живет». «Давно это было?» — дрогнувшим голосом спросил Угаров. Казачок замолчал, в испуге закрыв рот руками. То был их самый большой со Стапычем секрет. Но поздно. Угаров все уже понял. Не крал Тихон второй мешок. Со спины Филиппа Остаповича этот мешок свалился, когда швейцар кастетом по голове получил. Вот на кого Тихон хотел указать. Но почему швейцар убил Тучина? Эту мысль Денис не успел додумать. «А вот и чай! Звиняйте, что задержался. Кипятил, чтоб погорячей. Сахарок тоже имеется. И, само собой, горелочка». Филипп Остапович разлил жидкость по кружкам. «Ну, за вас. Говорят, это вы Тихона прикончили?» «А вы, говорят, Тучина убили». Швейцар мельком взглянул рисунок в альбоме, потом на потупившегося Пантелея, помрачнел, крутнул шеей так, что хрустнули позвонки, и тихо признался. «Я. И остальных тоже я. И сына своего тоже я». «Какого сына?» — изумился Денис. «Позвольте представиться». Швейцар встал. «Отставной майор Ярош Михаил Константинович». «Боже!» — Денис в ужасе прикрыл рот рукой. «Если не верите, могу документы». «Как? Как вы сына-то смогли?» «Лучше бы никогда у меня сына не было. 6 лет, как в школу под прапорщиков, его отправил, домой носу не казал. Письма писал раз в полгода, мать убивалась, а весной занемогла. Любила Костика очень. Остальные наши детки в детстве от скарлатины померли. 4 у нас с Дариной было. Написал сыну, приезжай хоть попрощаться. Явился, не запылился, вдрызг пьяный. Утром захожу на конюшню, а Костик там...» Ярыш помолчал, подыскивая слова. «Своего денщика кучивает. Я саблю из ножен и обоих на месте. Стыд и срам, позор несмываемый». Дарина тем же вечером скончалась. Вместе их и схоронил. На шее Костиной медальон обнаружил от В. Лаевского с любовью. Ну и написал этому Лаевскому все, что про я ихнюю любовь думаю. А потом так решил, эта сволочь по земле ходить не должна. Поехал в монастырь за благословением». «На убийство?» — не сдержался Денис. «На убийство. А что? На войну ж благословляют. А садомитов убивать — святое дело. Так в Писании сказано, почитай на досуге. Но настоятель мне в благословении отказал. За сына грех отпущу, сам ты его породил, сам вправе и убить. А что до Лаевского, его жизнь императору принадлежит. К нему и ступай. Только сперва убедись, вдруг Лаевский ни при чем. Вдруг он какой-нибудь девице медальон подарил. Тогда-то я маневр свой разведывательный и задумал. Прихватил с собой паспорт Филиппа Подопригоры. Есть у меня такой крестьянин. В Петербурге отыскал дом Лаевских. Подкупил швейцара, чтобы место освободил, и поступил на службу. Очень, кстати, вовремя. Как раз на Костины сороковины Владимир собрал своих выродков-дружков. Впускал я их по паролю «Дама Треф». Всех в лицо запомнил. Господи, сколько же их, садомитов! Я и не предполагал. Сижу, думаю, как завтра к императору пойду. А тут еще один, опоздавший. Знаешь кто? Великий князь. Во-во, такие дела. Понял я, бесполезно к императору обращаться. Самостоятельно решил действовать. Как кто из них в гости к Лаевскому заходит, я его до дому провожаю, осматриваюсь. Если занят, Пантелейку посылаю, чтоб проследил. Вот зачем рисуночек, понял Угаров. Читать мальчонка не умеет, чтоб с улицы не ошибиться, зарисовывал. А ночью надеваю монашескую одежду. Но Тучина-то за что, перебил Угаров? Он вашего Костю знать не знал. А на сороковины мы еще в Италии были. Тучин твой тоже садомитом был. И если хочешь знать, на него сам Господь указал. Марфушиными устами. Пятый, мол, пятый. Да ты и сам помнишь. Михаил Константинович тяжело вздохнул и вдруг пристально посмотрел на Дениса. Тот отвел взгляд. Неожиданное озарение грозило ему смертью. Единственный шанс спасти жизнь — тянуть время до возвращения Лаевских или прихода Тоннера. Он ведь утверждал, что вычислил убийцу. А вдруг ошибся? Михаил Константинович, вы письмо сегодня получили? Письмо? Какое письмо? — удивился Ярош. Никто из родичей не знает, что я здесь. Увы, ждать помощи от Тоннера не стоит. Ярош словно прочитал мысли Дениса. «Что ж делать-то с тобой? Ты ведь не садомит?» «Нет». «В Христа веруешь?» «А как же?» «А в Святую Троицу?» «Конечно». «Перекрестись». «Пожалуйста». «Ладно, живи покуда. Мне с тобой лясы точить некогда. Шестой дожидается». «Какой шестой?» «Марфуш сказала, в час к могиле Баумгартена придет очередной голубчик». «В час? Тоннер? Неужели шантажистка Марфуша?» «Поклянись, что не выдашь!» «Клянусь!» Пальцы Дениса сами собой скрестились за спиной. «Не верьте ему, дядя Пилип!» — закричал Пантелейка. «Врет он! Пальцами вот так сделал!» «Черт! Забыл Угаров, что мальчишка у него за спиной! Господи, где же Лаевские?» «Значит, не казак!» — выдохнул Михаил Константинович. — Казак с товарищами не лукавит. Ярош достал из кармана струну. — Молись, раб Божий Денис, и я за тебя помолюсь. — А тело где спрячем? — спросил чересчур смышленый для своих 7 лет Пантелей. — Я тело на кладбище заберу, — погладил голову мальчугана Ярош. — Кладбище и на Верческое, значит, там склепы имеются. Оба трупа и спрячу. Ну, помолился? «Не убивайте его, дядя Пилип!» — взмолился Пантелей. Денис было подумал, что в мальчике проснулась жалость, но, увы, ошибся. «Здесь не убивайте! Как мы тело будем выносить? Вдруг полицейский на набережной?» «Живым вести». Взгляд Михаила Константиновича упал на бутыль с горилкой. «Есть идеи получше. Когда мне из спины пулю черкесскую тащили, сперва пол ведра водки дали. 2 суток спал. Ничего не помнил. Благодари Бога, Угаров. Смерть твоя будет легкой. Пей. Денис выпил с десяток кружек мерзко пахнувшей влаги и только затем решился изобразить пьяного. Откинулся на спинку и закрыл глаза. «Готов, хлопчик!» Михаил Константинович открыл сундук, достал оттуда крестьянские шаровары и кожух. «Пойду телегу шукать». «У Тоннера пистолет», — вспомнил Угаров. «Надо крикнуть ему, как подъедем». Под воду с сеном Михаил Константинович поймал быстро. «Что хочешь, заложь с телегой. Четвертного хватит?» У возницы открылся рот. «Дуй отсюда!» Через 5 минут Ярош вынес Дениса, перекинув его через плечо, закидал сеном. Сел, взял кнут, напоследок наказав Пантелею. «Если господа вернутся, скажи, что меня в участок вызвали». У лавки Друзякина Моськины лапы подмерзли. Пришлось подымать их по очереди, греть. Конечно, не солидно, словно не хозяйский, а как прежде бродячий. Но что поделать, зима. Из дома он выскочил, когда Катерина за пистолетами забежала. Однако тревожился с самого рассвета. Было отчего. Главный хозяин, как встал, аж 2 трубки скурил. Комнату 50 шагами обмерил. Опасается чего-то хозяин. Потому Моська и побежал вслед за коляской. Доктор, наконец, вышел от Друзякина, и Моська снова пустился в погоню. Бежать было легче, чем ждать. Хотя по пути встречались и опасности, и соблазны. На незнакомом мосту полицейский неожиданно топнул ногой. Моська чуть в воду не плюхнулся. 2 раза облаивали дворняги. Приходилось терпеть. Некогда с ними разбираться. Когда бежал вдоль рынка, нос щекотали волшебные запахи. На повороте у мелкой речушки симпатичная мохнатая сучка сидела. Но долг снова пересилил инстинкт. Перемахнув речонку по деревянному мосту, коляска остановилась у больших кованых ворот, по обе стороны от которых простирался высокий каменный забор. Главный хозяин перекинулся парой фраз со сторожем и через калитку вошел внутрь. Моська последовал за ним. Парк на первый взгляд выглядел ухоженным. Кусты подстрижены, аллеи чисто выметены. Но стоило с них сойти, как под лапами предательски захрустело. Под выпавшим снежком прятались опавшие листья. Моська вынужденно отстал, но с легким сердцем. Парк был пуст. Главный хозяин прогулялся до конца главной аллеи, свернул налево, а через 10 шагов — направо. Пройдя еще чуть-чуть, остановился, достал часы, что-то сказал самому себе и стал переминаться с ноги на ногу. Моська подобрался ближе, так, чтобы в 5 прыжков достичь хозяина, и спрятался за деревом. Жирная кошка нагло дефилировала по мраморной раковине. «Ну, погоди у меня!» Ох, любят начальники давать невыполнимые поручения. Ну, как прикажете одновременно блюсти Роса и помогать Тоннеру ловить злодея? После плотного завтрака Терлецкий пошел на абордаж. «Мы с Ильей снова ведем расследование. Вы можете принять в нем непосредственное участие». «Отлично!» «А еще... еще вас примет государь и ответит на все вопросы. Вы ему очень понравились». «Это лучший день в моей жизни!» На радостях Корнелиус полез целоваться. «Однако в книжке писать об этом нельзя», — присовокупил, вытерев салфеткой щеки, Федор Максимович. Корнелиус чуть не заплакал. «Но тогда наш разговор лишается смысла». «О расследовании нельзя», — широко улыбнулся ему Терлецкий. «Про императора сколько угодно». «Другое дело», — воспрянул Рос. «Согласны? Тогда в путь». Получив от Бенкенштадта секретный пакет, они направились к Тоннеру. «По делам уехал», — сказала обеспокоенная чем-то Катерина. «По каким, черт, делам? Договорились же, что подождет», — разозлился Терлецкий. «Может, он мне записку оставил?» «Оставил», — почему-то смутилась Катерина. «Так давайте сюда». «Доктор велел отдать, ежели к 3 не вернется, а сейчас 12. Подождете?» Ополоумила? Не могу. Ей-богу, не могу. Сейчас кликну надзирателя и учиню обыск, пригрозил Терлецкий. Катерина уступила. Прочитав письмо, Федор Максимович побледнел. Быстрей! Ехали долго. Под конец застряли в грязи. Ярош спрыгивал, толкал телегу. Наконец встали у кладбищенских ворот. Денис слышал разговор, но выглянуть боялся. «Эй, братишка, где могила барона, которого вчера хоронили?» «По аллее до развилки. Оттуда 10 шагов налево, потом еще 5 направо по тропинке». Сторож не удивился второму подряд посетителю. Баумгартена закопали только вчера. Видать, не все попрощались. «А на телеге можно?» «Зачем?» «Хозяин мой велел могилу лапником убрать. Вот везу». «Це ж сено!» «А ты с Украины?» «А то!» «Так, может, горелки?» «А е?» «Чтоб у хохла не було!» Филипп Остапыч достал зеленую бутыль, которую прихватил на всякий случай. «Тады проезжай! Сам-то выпьешь?» «Потом!» Сторож вытащил пробку и от души хлебнул, словно молока из крынки. «Тпру!» — скомандовал клячий Михаил Константинович. Осмотрелся. На колокольне храма Смоленской Божьей Матери, что дал название речке и обоим кладбищам вдоль ее берегов, православному и лютеранскому, звякнул колокол. Час дня. Нехай Угаров похрапит. Сначала садомита прикончу. Ярош двинулся к склепу Баумгартенов. Тоннер, несмотря на теплую шубу, дрожал. Достал из саквояжа пистолет, зарядил, взвел курок, покрутил в руках. Спрятать-то негде, шуба без карманов. Положил на пьедестал статуи, украшавшие склеп Баумгартенов. На колокольне пробили час. Сейчас все выяснится. Моська сразу узнал недоброго швейцара, который советовал мальчишкам его утопить. И приближался он к хозяину нехорошо, кошачьим, пружинистым шагом. Пес перебежал боковую аллею, потом по-пластунски подобрался к тоннеру на расстояние прыжка. Кошка разочарованно мяукнула вслед. «Господи, да это Филипп Остапович!» Тоннер расстроился. Назначенное свидание под угрозой. Преступник, увидев у могилы двоих, не подойдет. «Добрый день, доктор!» Ярош улыбнулся. «Не знал, что и вы...» «Что я?» «Что и вы здесь», — вывернулся швейцар. «А я решил попрощаться с бароном». Тоннер пытался разглядеть сквозь деревья, не идет ли кто. Но кроме стоявшей за поворотом телеги, ничего не увидел. Илья Андреевич посторонился, уступая швейцару тропинку. Ярош за его спиной достал проволоку. Оставалось накинуть ее на шею. Илья Андреевич, не отрываясь, смотрел на телегу. Там творилось что-то непонятное, можно сказать, сверхъестественное. Сначала из наваленного горкой сена поднялась белая фигура, схватила кнут. Неужто привидение? Телега повернула в их сторону, и доктор услышал отчаянный крик. «Тоннер, берегитесь!» Он обернулся, но проволока уже просвистела над головой и вонзилась в тонкую полоску шеи между воротником и подбородком. «Нет!» — послышался голос Дениса. «Ай!» — закричал швейцар. Это Моська, прокусив шаровары, вцепился, что было сил ему в икроножные мышцы. От резкой боли убийца выронил проволоку и стал отчаянно трясти ногой, пытаясь скинуть собаку или стукнуть ее об дерево. «Стреляйте!» — вопил Денис. Тоннер опомнился и бросился к статуе. Пистолет на месте. Схватил, развернулся. «Стреляйте! Стреляйте!» — твердил Угаров. Тоннер целился второй раз в жизни, но попал точно в голову. Моська успел разжать зубы и выскочить из-под рухнувшего наземь Ярша. С победным лаем бросился к Илье Андреевичу, который схватил его на руки и прижал к груди. Моську в первый раз в жизни целовали. Он был на седьмом небе от счастья. «Вы спасли мне жизнь!» Тоннер залез на телегу и крепко обнял Угарова. «Значит, теперь мы с вами квиты», — торжественно ответил Денис. «Боже, вы в халате!» Тоннер скинул шубу и накинул Угарову на плечи. И, глядя на мертвого швейцара, покачал головой. «Ничего не понимаю». Угаров рассказал все, что знал. «Как просто!» — Тоннер схватился за голову. «Я ловил хитроумного злодея, а убийцей оказался безумец». Моська крутился вокруг телеги, обнюхивая колеса. «Поехали домой». Илья Андреевич осторожно положил собаку в сено и взял кнут. «Смотрите, еще кто-то!» — Денис показал намчавшийся по главной аллее экипаж. «Не нравится мне это», — напрягся Тоннер. «Где мой пистолет? Черт, ты саквояж забыл!» Илья Андреевич бросился обратно к склепу. Экипаж свернул с главной аллеи на боковую, и сидевший в нем Терлецкий увидел Угарова. «Тоннер жив?» «Жив я, жив!» — закричал в ответ Илья Андреевич. Экипаж резко затормозил у телеги, и тут Терлецкий заметил труп. «А это кто?» «Швейцар Лаевских, он же майор Михаил Ярош», — сообщил Тоннер. «Очередная жертва?» — уточнил Федор Максимович. «Убийца». «Как убийца? Вы же писали, что убийца Лаевский». «Увы, ошибся», — развел руками доктор и криво улыбнулся. «Глупо, самонадеянно ошибся. Если бы не Денис». «И кто из вас его прикончил?» — Терлецкий обвел взглядом приятелей. «Я», — признался Тоннер. «Придется ехать в полицию, сдаваться». «Не надо», — мгновенно принял решение полковник. «Государь не хотел огласки. Он только требовал наказать злодея. Думаю, тело надо захоронить». «Посоветуйтесь с начальством», — предложил Илья Андреевич. «Тогда едем на мойку. Но сначала прочтите это». Терлецкий вытащил запечатанный конверт. «Строго секретно, от Бенкенштадта. После прочтения велено сжечь». «Сжигайте сразу», — махнул рукой Тоннер. «Повторяю, я ошибся». «С кем не бывает». Моська следил за наглой кошкой, которая терлась о колесо телеги, не догадываясь, что сверху собака. Пес изготовился и прыгнул. Увы, хитрое бестие надуло его. Когда он приземлился на короткие лапки, пушистая дрянь уже взобралась на дерево и оттуда весело мяукнула. Все рассмеялись. Один Тоннер нахмурился. «Не знаете, Денис, Ярыш с кем-нибудь переписывался?» «Только с настоятелем монастыря. Просил благословения на убийство». Илья Андреевич сломал печати на пакете. Угаров разглядел фамилии с именами. «Черт, я опять ошибся! Да что ж такое, ведь я с...» Тоннер посмотрел на труп. «Ах да, убивал-то Ярыш». «Объяснитесь, наконец!» — взмолился Роуз. «Объясню, обязательно, только позже», — пообещал Тоннер и щелкнул пальцами. «Так, Федор Максимович, везите Угарова к Лаевским. Пантелейку заприте, надо его допросить. Объявите семейству, что ровно в семь я всех, повторяю, всех хочу видеть». Тоннер повернулся к Угарову. «Ярыша, сюда Марфуша направила?» «Да, думаете, задержать?» — перебил Терлецкий. «Допросить. Она без сомнения говорила с шантажисткой». «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Роуз Терлецкого. Тот помотал головой. «И я». «Ну, а вы куда, доктор?» — поинтересовался Угаров. «Прошвырнусь по модным лавкам». Тоннер высек искру и подпалил секретную бумагу.